Глава 29. Несколько дней спустя. Офис Загорский и Врагов компания. Алекс. «Ну и куда ты встрял, Алекс?» Голос Загорского гремит на все помещение и эхом отражается от стен. Мы сидим в переговорной, запершись на ключ. Решаем, как спасать наше общее дело, которое подверглось опасности из-за меня. На протяжении нескольких дней по нам бьют проверка за проверкой, и у меня не остается сомнений, кто за этим стоит. Рассказываю Стасу обо всем, что произошло за последние недели. С каждым моим словом он становится мрачнее, но не перебивает. Лишь нервно барабанит пальцами по поверхности стола. Природная сдержанность Загорского сейчас очень кстати. В общем, либо Авдеев мстит мне за Дану, либо Крестовский. Черт знает что. Подытоживаю я. Не думаю, что его так зацепил мой отказ заключать контракт с ним. Все возможно. Задумчиво наклоняет голову Стас. На данный момент все нападки мы отбили, чеканью переходя на деловой тон. По итогам проверок ничего противозаконного не найдено. В документах все четко и чисто, бухгалтерия прозрачная, ну, сам знаешь. «Хвалю», — бросает снисходительно. Единственный момент, продолжаю, игнорируя выпад Загорского. На нас поступила жалоба от одного из клиентов. Мы начали служебное расследование, думаю, решим. Протягиваю Стасу папку с соответствующими документами. Он быстро пролистывает их и хмурится. «Бред какой-то», — бубнит раздраженно. «Как будто заказуха». «Уверен, так и есть», — пожимаю плечами. «Как думаешь бороться с недоброжелателями?» Небрежно бросает папку на стол. «Их же методами», — усмехаюсь я. «Будем копать под них». «Вариант», — соглашается Стас. «Вот только я со своей стороны сделал, что смог. Друга подключил со всем его депутатским корпусом и оравой юристов. Все, что Щукин нашел, я тебе отправил». «Не отключай друга пока», — хмыкаю я. «Нам любая помощь пригодится. Мы и так выяснили немало. О бизнесе в Австрии, о тайной женщине Авдеева. Загибаю пальцы. Но Крестовского не трогали. В этом моя ошибка. Списали со счетов. А на днях мне Никита сообщил, что на Крестовского, оказывается, зарегистрирована иностранная организация. В Австрии, как у Авдеева. Такое совпадение. Только в отличие от Игоря, Крестовский дело не потерял. До сих пор ведет». «Вот как?» Стас подается ближе к столу. «Я передам другу новые данные, однако сложность в том, что бизнес не в России, а за границей. Не знаю, насколько у него руки длинные». Затихаем оба, погружаемся в собственные мысли. «Кажется, у меня есть идея. Первым отмираю я. Хватаю телефон и судорожно листаю список контактов. Артур Мейер», — комментирует для Стаса, «приехал в Россию более 3 месяцев назад. Собирается строить сеть отелей на юге. Был у меня, заручался поддержкой в туристской сфере. Касаюсь пальцем нужной иконки на дисплее. И, наконец, самое главное. Мейер — крупный бизнесмен из Австрии». Поднимаю взгляд на Загорского, а он одобрительно кивает. Решаю разговаривать по громкой связи. Какие могут быть секреты от человека, который прикрывает мой зад? Стас весь превращается в слух. Несмотря на наши разногласия в прошлом, мы сейчас по одну сторону баррикад. Нам надо защитить общую компанию. «Здравствуйте, Артур. Это...» Не успеваю представиться. «Добрый день, Александр, рад слышать», — оперирует дежурными фразами. «Ощущение, что ему сейчас не до меня. Однако кого это волнует, ведь я преследую свои цели?» «Как ваши дела?» — захожу издалека, соблюдая правила приличия. Мейер делает паузу, упрочив меня в мысли, что позвонил я не вовремя. «Погряз в бумагах, проектах и вашем законодательстве», — откашливается и добавляет тише, «которое редко соблюдается». «Это вам не Австрия», — смеюсь я. «Кстати, о ней. У вас остались связи в европейских бизнес-кругах?» «Смотря с какой целью вы интересуетесь», — говорит неоднозначно. «Нужна ваша помощь, Артур», — перехожу к сути. «Есть у нас партнеры потенциальные. Вру и не краснею. Собираемся подписывать долгосрочный контракт с ними. Ваши земляки, Артур, у них бизнес в Австрии. Хотелось бы знать, насколько легальный и можно ли им доверять. Сами понимаете». Загорский усмехается и укоризненно качает головой. «Но мне все равно. На войне все средства хороши». «Ничего не обещаю, но попробую узнать», — задумчиво тянет Мейер. «Отправьте мне то, что у вас есть на них, а я проверю по своим каналам. Как только что-нибудь будет известно, сразу же свяжусь с вами». «Спасибо», — невольно повышаю голос. «Буду очень благодарен. Если вам потребуется какая-либо помощь, то вы всегда можете...» «Александр, можно вопрос?» — осекает меня на полуслове. «Слушаю. Речь о вашем сотруднике». Несколько секунд напряженной тишины, и Артур выдает: «О Лилии Ворониной». Не сразу вспоминаю, кто это. Вопросительно смотрю на Стаса, который внезапно напрягается и мрачнеет. «Подруга Алисы», — читаю по губам. Осознаю, что только один человек в компании близко общался с женой Загорского. Остальные Алису восприняли в штыки, как только та появилась. «А, Лилечка», — вспоминаю наконец. Артур нервно закашливается на том конце провода. «Приданя так, не ляпни!» Чуть слышно издевается Стас. Отмахиваюсь зло. Репутация в отношении слабости к женскому полу у меня, конечно, отвратительная, но Лилечку я и пальцем не тронул. К слову, девчонка, она приличная и честная, одна из немногих, которая не пыталась ко мне в постель залезть. Не зря с женой Стаса сдружилась. Однако зачем ее разыскивает Артур? Она уволилась более 3 месяцев назад, сообщаю аккуратно. На юг к отцу уехала, с тех пор мы и не пересекались. «Ясно», — выдыхает разочарованно. «Я буду признателен, если вы сообщите мне, когда она появится». Стас постукивает пальцами по столу, раздражая дурацкой привычкой, и отрицательно качает головой. «Конечно», — выпаливаю невозмутимо. Поднимаю указательный палец вверх в ответ на молчаливое возмущение Стаса. На самом деле я солгал Артуру, потому что Лилию сдавать не собираюсь. Меня за нее Загорские на фарш пустят, да и сам я хорошо к ней отношусь. Но Мейера упускать тоже нельзя, нам его помощь нужна. «А что случилось?» — уточняю напоследок. «Она украла кое-что мое», — чеканит Артур и бросает трубку. Недоуменно поднимаю брови и замечаю, что реакция Стаса точно такая же. Словно в зеркало гляжусь, мы оба одинаково удивлены подобным поворотом. Подумав, Загорский набирает какой-то номер, кладет смартфон на стол между нами и включает громкую связь. Поступает так же, как и я во время беседы с Мейером. «Доверие за доверие!» «Лисичка» — тянет Стас ласково. Меняется в лице, будто ему программу переключили только что. Загорский одержим своей женой. Впрочем, мне ли его судить? После того, как в мою жизнь вернулась Дана, я понимаю Стаса. «Ты с Лилей давно общалась?» Пытается прощупать почву. «Недавно», — подозрительно тихо отвечает Алиса. «Она хотела приехать к нам. Надеюсь, ты не против?» «Нет, у нее все в порядке. Или что-то произошло?» — давит он. «Стас, это тайна?» Тянет Алиса, а сама не в силах скрывать от мужа правду. Лиля просила никому не говорить. Загорский зыркает на меня из-под лобья, отключает громкую связь и подносит телефон к уху. А Алиса окликает жену требовательно. И она сдается, верит, что информация не станет достоянием лишних ушей. Но они оба не учитывают, динамик телефона Стаса слишком громкий, а в нашем кабинете стоит гробовая тишина. Я слышу каждое слово, ясно и четко. «Лилия беременна». «Ого!» Откидываюсь на спинку стула, нервно потираю рукой подбородок. Загорский ошеломлен не меньше моего. Не столько самой новостью, сколько поведением Артура. «Украла кое-что его, значит?» Как по щелчку удивление Стаса сменяется гневом. «Конечно, мы ждем Лилю в гости». С трудом сохраняет ровный тон. Быстро попрощавшись с женой, прерывает звонок. Стреляет в меня черным взглядом, но делиться услышанным не спешит. Алиса же просила. Я все слышал. Признаюсь, я, игнорируя недовольное хмыканье, бизнес-партнера. Давай договоримся, Стас. От нервов не могу сдержать сарказма. Прежде чем вы с Алисой убьете Мейера, пусть он сначала информацию об Авдееве и Крестовском пришлет. Нам без Артура не справиться. Некоторое время спустя. Я обзавелся семьей, но на протяжении последних нескольких дней у меня совершенно нет на нее времени. И это уничтожает меня. Дана отдаляется, близнецы смотрят на меня как на врага, терпят только потому, что мама попросила. Проблемы в компании не позволяют мне в полной мере заняться примирением с детьми и завоеванием их мамочки. Я вынужден уезжать рано утром, а возвращаться, когда все уже спят. Поэтому сегодня я позволил себе выходной. Примчался домой после обеда, но никого не застал. Видимо, Дана в это время гуляет с близнецами. Не в четырех стенах же им сидеть. Хотя так мне было бы спокойнее. Впрочем, их отсутствие позволило мне сделать кое-что, что я давно планировал, но откладывал из-за занятости. Слышу щелчок дверного замка и выскакиваю из обновленной комнаты, которая, надеюсь, понравится близнецам. Встречаю своих родных в гостиной. Стоит им переступить порог, как я превращаюсь в одну сплошную улыбку. Правда, Саша и Илья моего настроения не разделяют. Несмотря на их хмурые лица, рискую подойти ближе. «Привет», — говорю ласково. «Добрый вечер, Алекс». Чуть ли не деловым тоном бросают близнецы и по очереди протягивают мне руку. Пожимаю маленькие теплые ладошки сыновей, в то время как хочется обнять и затискать вредных ребят. Но я держусь. Приручать лучше постепенно. Мы чертовски отдалились, как только Саша и Илья узнали, что я их отец. Когда я играл роль друга, они относились ко мне нормально, даже тепло. А вот к папе появилась масса вопросов, и вместе с ним обид. В какой-то мере понимаю мальчиков. От родного человека всегда требуешь больше, чем от чужого. Но от этого не становится легче. Наоборот. Ужасный я отец, но отступать не собираюсь, хоть обстоятельства складываются против меня. Заметив мое состояние, Дана приближается, берет меня за руку. «Ты сегодня рано», — быстро чмокает в щеку, тайком от близнецов. «В последние дни тебя почти не бывает дома. Слышу легкий укор. Проверки в офисе. Выдаю честно, потому что на ложь птичка обижается». «Игорь все подстроил, я уверена», — бурчит она. «Не исключено», — киваю устало. «Наши люди как раз проверяют. И Авдеева, и Крестовского. Не волнуйся, мы со Стасом справимся. Не на тех нарвались». Близнецы идут в спальню, чтобы переодеться. Провожаю их тоскливым взглядом, а потом приобнимаю Дану за талию. «Ты как?» — шепчу, целую висок. «Нормально», — пожимает плечами. Следователь больше не звонил, подозрительная тишина, словно готовится что-то. «Не бойся, я же с тобой». Прижимаю к себе хрупкое тело любимой. Мика не давала о себе знать. Спрашиваю, как бы между прочим. Дана закусывает губу и прячет взгляд. «Нет». Чувствую, что врет. «Я же просила ее не трогать. Не помню, чтобы я соглашался». Парирую грубовато. «Для меня только вы с близнецами имеете значение». Секундная перепалка взглядами, во время которой мы оба сгораем и отворачиваемся друг от друга. Атмосферу разряжают появившиеся близнецы. «Мальчики», — решаюсь окликнуть их. «Мне помощь ваша нужна». Не дожидаясь ответа, направляюсь к дальней комнате и распахиваю дверь. Близнецы несмело мнутся посередине гостиной, но, получив молчаливое одобрение Даны, медленно топают ко мне. Заглядывают в помещение и, мигом забыв обиды, влетают внутрь. «Это нам, что ли?» — недоверчиво прищуриваются оба. «Не хотите, могу сам здесь поселиться. Надоело в гостиной спать. Там диван твердый». Сохраняю нарочито серьезный тон. «Не-не», — качает головой Саша. «Ты взрослый, тебе не подходит». «Чур моим будет Мерс», — выкрикивает Илья. «Да пожалуйста», — прыскает Саша. «Джип круче». «Ничего подобного». Ответ тонет в звонком смехе, от которого становится теплее на душе. «Что происходит?» — присоединяется к нам Дана. «Ой!» — удивленно рассматривает две новые детские кровати, оформленные в виде автомобилей. Окидывает взглядом угловой стол, пару полок для книг и игрушек. Остальные стоят у стены в виде досок, потому что прибить я их не успел. Шумно выдохнув, птичка недоуменно округляет свои лазурные глазки. «Когда ты успел?» — ахает Дана, пока близнецы испытывают на прочность автомобили. «Нас же всего несколько часов не было». «Так я толком и не успел ничего. Заказал позавчера, а сегодня рабочие лишь хлам вынесли и кровати собрали. А остальное по коробкам так и стоит». Обвожу рукой комнату. «Обустроим здесь детскую. Временно». «Временно, потому что наша большая семья не может жить в холостяцкой квартире. Как только решатся дела в компании, я займусь поиском дома. Сюрприз будет для Даны и близнецов. Надеюсь, они оценят». «Временно», — эхом отзывается, но ее реакцию проанализировать не успеваю. Отвлекаюсь на близнецов. «Что в коробках?» — не выдерживает Илья, а Саша дергает его за рукав. Но в то же время сам косится на гору в углу. «Предлагаю посмотреть вместе», — хитро улыбаюсь ребятам. Стоит мне указать взглядом на коробки, как дети мчатся к ним и рвут упаковки. «Мальчики», — подает голос птичка. «Ужин скоро». «Хорошо, мам, ты иди», — отмахивается Илья. «Мы попозже». «Здесь работают мужчины, мам», — гордо заявляет Саша и достает из очередной коробки баскетбольное кольцо. «Вау, да ладно!» — жестом зовет к себе брата. Дана фыркает возмущенно, но тут же переходит на смех. Подмигнув мне, спешит нас оставить. Дает мне шанс самому налаживать отношения с сыновьями. Я из кожи вон готов вылезти ради них. Стараюсь. Так сильно, что становится лишь хуже, потому что близнецы чувствуют мою тревожность. Наше взаимодействие становится искусственным. В итоге, махнув рукой, я отвлекаюсь на разбор коробок и обустройство комнаты. Хотя бы сделаю что-то хорошее для сыновей. Саша и Илья охотно помогают мне. Общее занятие объединяет. Напряжение спадает, а потом и вовсе превращается в теплое общение. Расслабившись, близнецы хихикают и делят игрушки, подают мне оставшиеся полки, выбирают место для баскетбольного кольца. Ужинаем прямо в комнате, сидя на полу. Дана, видя эту картину, сначала фырчит недовольно, а потом присоединяется. Устраивается рядом со мной, укладывает голову на плечо. Саша и Илья поглядывают на нас, но терпят. а потом и вовсе переключаются на свои заботы. Прихватив печенье, бегут к оставшимся коробкам. Добираются до энциклопедии, сами выставляют книги на полку. Пользуясь моментом, обнимаю Дану. Соскучился дико. Выдыхаю в ее шелковистые волосы и слышу, как учащается дыхание моей птички. «Я хотел бы установить отцовство», — говорю ей на ухо, — «если ты не против». «Ты имеешь на это право», — пожимает плечами. «Никита поможет сделать все быстро, вернуть детям отчество». Продолжаю, несмотря на ее холодную фразу. «Дам им свою фамилию». Помедлив, добавляю тише. «Потом и тебе тоже». «Я замужем», — напоминает с грустью. «Это не совсем то, что я бы хотел услышать». Провожу носом по ее виску, впитываю родной запах. «Я искренне хочу, чтобы у нас получилось, но...» «Сомневаешься?» Поддеваю пальцами аккуратный девичий подбородок и вынуждаю Дану посмотреть мне в глаза. «Не в тебе», — печально сводит бровки. «Это радует». Усмехаюсь и касаюсь пухлых, манящих губ своими. Трель смартфона заставляет нас отпрянуть друг от друга. Ловим на себе прищуренные взгляды близнецов. Маленькие охранники строго стоят на страже мамочки. Опускаю взгляд на дисплей и спешу покинуть комнату. Прячусь на кухне, плотно прикрыв за собой дверь. «Да, Ник», — отрывисто и тихо. «Доминика Алексеевна Левицкая, 24 года», — гордо выдает он. «Работает официанткой в кафе, снимает комнату. У меня и адрес ее есть», — делает паузу. «Ранее не привлекалась». «Угу», — мычу задумчиво. «Всю информацию я передал адвокату Даны», — сообщает победно. «Знаешь, это в корне меняет дело. Следствию придется повозиться. Отпечатки пальцев обнаружены не были, а ДНК у близнецов одинаковые. Выяснить, кто именно был причастен к преступлению, сложно. В мировой практике известны прецеденты, когда оправдывают обоих близнецов. Но ты говорил, Крестовский на Доминику еще что-то нарыл. Там мы ей уже не поможем». «Понял. Оглядываюсь, словно я сам преступник. В любом случае, зеленый свет, Ник. Принимаю единственно верное для моей семьи решение. Только Дана не должна об этом знать». Слышу едва различимый скрип двери и мгновенно обрываю звонок. Резко поворачиваюсь, отчего Дана вздрагивает. «Прости, я, наверное, помешала», — опускает голову и собирается уйти. В пару шагов оказываюсь рядом, хватаю птичку за тонкое запястье и притягиваю к себе. Ладонь сама ползет по ее пояснице вниз. «Ты мне никогда не мешаешь», — перекладываю руки на упругие бедра. «Наоборот, впечатываю в себя. Дурею без тебя». Легко провожу по ее вздернутому носику своим, невесомо целую самый кончик и усмехаюсь, когда птичка забавно морщится. «Как мальчишки?» — выдыхаю в приоткрытый ротик, жаждущий поцелуя. А услышав вопрос, Дана устремляет на меня томный взгляд. «Довольные». Красивое лицо заряет улыбка. «Устали. Готовятся ко сну». Смущенно закусывает губу. «А я...» «Понимаю, к чему она клонит. В детской только кровати Саши и Ильи, а моя Дана теперь неприкаянная. По крайней мере, она так думает. А ты идешь со мной, птичка». Подхватываю ее на руки и несу в нашу спальню. «Этой ночью ты моя». Шепчу, наблюдая, как румянец заливает нежные щечки. «И следующий. Целую в пульсирующую жилку на шее. И всю жизнь».